она решила попробовать еще раз. «Дзынь!» Крюк отскочил от стены башни и снова упал, больно ударив Вайолет в плечо. Одна из лап порвала ей на плече рубашку и впилась в кожу. Прикусив кулак, чтобы не вскрикнуть, Вайолет пощупала раненое плечо. Оно было мокрое, в крови. Руку дергало от боли. На данном этапе я бы, на месте Вайолет, бросил это занятие. Но Вайолет, уже поворачиваясь, чтобы уйти в дом, вдруг представила себе, как должно быть перепугано солнышко. И, невзирая на боль в плече, еще раз забросила правой рукой крюк. «Дзынь!» Привычный звук «дзынь» на полдороги прекратился. И в тусклом свете луны Вайолет разглядела, что крюк не падает. Она с волнением дернула веревку, и веревка выдержала рывок. Крюк сидел крепко. Вайолет уперлась ногами в каменную кладку, сжала руками веревку, зажмурилась и стала подниматься. Она подтягивалась все выше, перебирая руками веревку и ни на минуту не забывая про свое обещание родителям и про страшные угрозы Олафа в случае, если его злодейский план удастся. По мере того, как Вайолет взбиралась все выше, ночной ветер дул все сильнее, и несколько раз Вайолет приходилось останавливаться и пережидать порыв. Она боялась, что в любой момент материя порвется, и она разобьется насмерть. Однако, благодаря ее квалификации, что в данном случае означает ее изобретательскому таланту, все удалось. И Вайолет вдруг ощутила под пальцами не тряпичное, а что-то металлическое. Она открыла глаза и увидела солнышко, которое смотрело на нее сквозь прутья отчаянным взглядом и силилось сказать что-то сквозь пластырь. Вайолет добралась до верхушки башни, прямо над окном, где висело связанное солнышко. Только Вайолет хотела схватить клетку с пленницы и начать спускаться, как вдруг увидела нечто, заставившее ее замереть. Паучья лапа крюка, зацепившаяся, как думала Вайолет, за какую-то выемку в каменной стене или за оконную раму, или даже за мебель в комнате, на самом деле зацепилась за нечто совершенно иное. Крюк Вайолет зацепился за другой крюк, за руку крюкастого типа. А второй его крюк, поблескивая в лунном свете, тянулся прямо к ней.